Вошли в дом. Труско прикрыл дверь в соседнюю комнату, сели на диван. «Что делает твой Ковач?» — спросил Лукаш. «Подают надежды. Два вечера подряд толковали о национальных комитетах. Мне кажется, он начинает разбираться, полегоньку становится на нашу точку зрения. Но с ним еще предстоит повозиться». «Не торопись», — посоветовал Лукаш. «Мы гонимся не за количеством. Ленин учил, лучше меньше, да лучше». «А я не тороплюсь», — сказал Труско. «Кроме Ковача я еще одного парня подобрал. Не человек, а кремень. С этим мы откровенны. Вот только по части работы у нас плоховато. Совсем нечего делать. Сам понимаешь, что это за войско. Вроде как у короля Монте-Карло. Винтовки и тени у всех. Глупый фарс. Я удивлюсь, как это до сих пор мою должность оружейника не ликвидировали. Да и то спросить, на что она. Правда, идут разговоры, будто скоро подвезут трофейное оружие. Может быть, тогда и работа начнется. Вот эти трое тоже из ваших и антифашистски настроены», — сказал Лукаш, подавая листок. «Поинтересуйся ими, возможно, подойдут». «А как дела у Бажены?» Труско будто поперхнулся. «Бажена молодец», — ответил он. «Гордиться такой дочкой надо». «Смотри, не перехвали. Молодежь, она, знаешь, по сторонам не смотрит. У нее голова легко кружится». «Ты прав. Бажене об оружии я не сказал бы. Незачем. Я с ней строговат». «Будь построже, Адам», — одобрил Лукаш. Тоска сжала его сердце. Давно не видел дочери. Какой она стала теперь? Обе створки двери распахнулись, из соседней комнаты Бажена стремглав бросилась к Лукашу. Ярослав только тогда и опомнился, когда руки Бажены обвили его шею. Она стала покрывать поцелуями волосы, глаза, щеки, лоб, губы. «Дочка, родная», — только и сказал Лукаш. Дочь никогда не видела слез отца и не увидит. Нежно проведя рукой по ее волосам, он поцеловал Бажену в лоб. Восторженными глазами Бажена смотрела на отца. Совсем седой, но не сгорбился, плечи по-прежнему широкие и прямые, суровые глаза не потеряли ни цвета, ни блеска. Труско стоял у дивана, боясь помешать этой радостной встрече. Ярослав опустил Бажену и, вплотную подойдя к Адаму, грозно сказал: «Вы что же это со мной, как со школьником, а?» Труско рассмеялся. Лукаш протянул ему руку. Потом втроем сидели за столом. Пили чай с немецким сахарином и обмакивали в него галеты, полученные Труской на службе. В горячем чае они разбухали и становились втрое толще. Бажена рассказала о своих успехах. Она привлекла к работе трех солдат, двое на очереди. «А куда подевался твой поручик?» — спросил Лукаш. «Никуда он не подевался», — ответила Бажена. «Он сопровождал эшелон в Словакию. Попал в крушение, которое устроил Карл, но ему посчастливилось. Он был в крайнем вагоне и отделался легкими ушибами». «Так оно часто бывает», — покачал головой Труско. «Хорошие люди гибнут, а сволочь остается». «Как он к тебе относится?» — спросил Лукаш. «Пока терпимо. Раза два-три провожал домой. Но после того, как я его дядей припугнула, держит себя в руках. В гости приглашал. Я, понятно, отказалась». «Так-так, дочка», — сказал Лукаш. «И все-таки ты как-нибудь побывай у него. Держись, конечно, от него на расстоянии, но побывай. Интересно раскусить, что это за штучка». Глава 29. Мария Дружек сидела перед следователем во дворце Печика. Пожилой крупнозубый гестаповец с круглыми глазами на выкат, с крупной лысой головой, молча разглядывал ее, стараясь угадать мысли своей жертвы. О чем она сейчас может думать? Вероятно, о том, почему так долго ее не вызывали и не допрашивали? Наивное существо, надо полагать, она все расскажет. Ей, как всякому молодому животному, хочется жить, а ради этого можно пойти на все. Вероятно, у нее есть муж, во всяком случае, пора ему быть. Сколько ей? Пожалуй, не меньше 25. Пора, давно пора. Моя Берта в эти годы имела уже двоих детей, Карла и Эдуарда. А если нет мужа, так есть любовник. Интересно бы взглянуть на него, что за тип. И о чем он сейчас думает? Наверное, и не подозревает, что его голубка попала в клетку. Конечно, не подозревает. Все обошлось тихо, без шума, без свидетелей. Она вздыхает. Это хороший знак. А ну-ка, я посмотрю на нее вот этак. На женщин действуют прямые свинцовые взгляды. Они размагничиваются, теряют волю, сопротивление их парализуется. Мария тоже размышляла. Она думала о том, что ей очень и очень не повезло. Ее не скосил тиф, когда ей было 6 лет. Она не утонула подростком во Волтаве, когда проваливалась под лед, бегая на коньках. Она уцелела при автомобильной катастрофе, когда в 1936 году учеников возили на экскурсию в Татры. Она встала на ноги, оставшись одна, без родителей. А вот теперь ей не уцелеть. А если уцелеет, то на всю жизнь останется калекой. Ей вспомнился рассказ Карла о коммунисте Прокопе, об издевательствах над ним, о пытках. «У вас, вероятно, мягкий характер?» — спросил, наконец, следователь. «Не правда ли?» Мария повела плечом и ответила. «Об этом не мне судить». Гестаповец улыбнулся, показав золотые коронки на своих крупных зубах. «У меня складывается именно такое впечатление». «Ну, рассказывайте, как вы попали в беду? Кто вас толкнул на это гнусное дело? Такая молодая, интересная женщина и так опрометчиво кинулась в омут». Следователь взял автоматическую ручку, положил на чистый лист бумаги кусочек тоненького картона и начал писать. Потом поднял голову и спросил. «Имя и фамилия?» «Ирма Рингельман». «Возраст?» «25 лет». «Профессия?» «Прачка». Следователь откинулся на спинку кресла. «Покажите руки», — потребовал он. Мария с усмешкой протянула руки ладонями вниз. «Переверните». Мария перевернула кисти рук. «Так, прачка. Так. Вы что, немка?» Мария отрицательно покачала головой. «Кто же вы?» «Чешка». «Рингельман, Рингельман. Фамилия не чешская. Она мне нравится». Следователь повертел в пальцах ручку и не нашелся, что сказать. «Вас задержали около телеграфа с листовками. Где вы живете?» «У меня нет квартиры». «Как это понимать?» «Как слышите?» «Где вы служили?» «Нигде не служила». «Чем же вы существовали?» «Воздухом». «О-о-о!» Гестаповец рассмеялся. Он вышел из-за стола, закурил, прошелся по комнате из угла в угол. «Каким образом к вам попали листовки?» «Это мое личное дело». «Так, вы чехи странный народ. Почему вы нас боитесь?» «По-моему, это не мы вас, а вы нас боитесь», — твердо ответила Мария. Гестаповец наклонился так близко над ее лицом, что она почувствовала запах его рта. «А знаете, что могут с вами сделать за такие слова?» Он повертел пальцем у ее виска. «И это не самое худшее». «Я знаю, что бывает и похуже». Следователь начал покусывать ногти. Он допустил просчет. У этой девчонки не такой уж мягкий характер, как он предположил, да и глаза обманчивые. Избить ее? Но как бы преждевременно не отдала Богу душу. «Вы коммунистка?» «Да». «Ага, отлично. Но вы же должны понимать, что мы заставим вас говорить». «Сомневаюсь. А мы вот возьмем щипчики и начнем откусывать ваши тоненькие пальчики по маленькому кусочку, постепенно. Знаете, это ужасно неприятно».